Разорванные чувства, расцарапанные сердца, боль, отчаяние, слабость. Восстань из суеты и жи, вырви из себя прошлое. Это эволюция сознания, эволюция эмоций. Это революция. Я твой самый удачный эксперимент. Ты имеешь меня как свой лучший патент. Да, я горькая, но я панацея. Тебе во спасение. Я нужна тебе как есть, без изменения. Слабь мне запястье, просто дай мне вздохнуть. Я мужчина, с тобой нужно все повернуть. Наполеоном я сжигаю всю тебя, мое творение. Ты получаешь каждый раз от этого лишь наслаждение. Любовь и спринтерский бег, а затяжной прыжок. Тебе хватило побед, чтобы не лезть на рожон. И восседаешь ты под царский у ног, стальные звенья. Ты можешь часто закрывать вокруг себя стальные двери. Твои ноги пропахли солдатской кирзой. Ты так любишь подумать ни одной головой. Я помогу тебе себя защитить, мое вдохновение. Я предлагаю помощи на удачу, свое умение. Фестиваля «Песни моря» Светлана Лобода.